Глава 43. «Кейт! Алекс!» Мы проснулись от криков Майка. «Мы здесь, в спальне!» – прокричала я в ответ. От его присутствия стало тепло на душе. Ну все, мы спасены. На лестнице раздались шаги, и тут же возникла фигура Майка. «Нежитесь!» Он сверкнул зубами в улыбке. «Можно и так сказать. Я под одеялом поправила на себе халат и встала с постели». «Рад тебя видеть, дружище!» Алекс слабо улыбнулся. «Я тоже рад!» Майк светился от счастья. «Особенно тому, что удалось застать тебя в живом виде. Невиданное чудо!» Он даже не представлял, насколько его шутка была на грани. Ведь даже сейчас было неизвестно, выживет ли Алекс. «Будем надеяться, что все страшное позади». Алекс не стал говорить, что с ним не все в порядке. «Ну и навели же вы беспорядок, ребята!» Майк покачал головой, озираясь по сторонам. Он не ругался, а шутил и не задавал лишних вопросов. Но я посчитала своим долгом объяснить. Один заезжий гастролер заскочил в гости с друзьями. Я имела в виду Ника с его командой головорезов. Вечеринка была бурной. «И я заметил», – кивнул Майк и прокричал куда-то вниз. «Лика, я нашел их! Они здесь, наверху!» «Лика приехала?» Обрадовалась я. «Еще бы! Она мне мозг вынесла, лишь бы взял с собой. Переживала за тебя. Как только ты пропала, мы себе места не находили. Я-то знал, что вы в моем доме. А вот она вначале была в неведении. Извелась, бедняжка. Так что как только я узнал, что ты едешь обратно за Алексом, то прихватил Лику и ребят из отряда. Но ты, Кейт, перешла дорогу кому-то влиятельному. Нас накрыли так, что мы всем отрядом отбивались. Потом я и Лика сбежали, чтобы поспеть к вам, а остальные зависли, перестреливаясь с мутными личностями». «Я так и подумала, что что-то случилось, раз ты опаздываешь». И я была настолько счастлива, что он приехал, что готова была прыгать от переизбытка чувств. В спальне появилась Лика. Мы обнялись. Давно не виделись, соскучились. Еле ноги унесли из засады. Лика решила дополнить рассказ Майка. «Мы сутки держали оборону. Нас обложили по-черному. Будто все преступники мира собрались в одну группировку, чтобы задавить нас. Но потом все внезапно закончилось. Прорываясь, мы с Майком взяли вампира. И тот сказал, что если бы не Гарри Вальц, нам не жить. Не знаю я никакого Гарри, но люблю заочно. Иначе нас стерли бы в порошок». «Ужасно, что вы попали в переделку. Внутри меня все сжалось при мысли, что из-за нас с Алексом мог погибнуть целый отряд охотников. Что с остальными ребятами?» «Будут живы», – спокойным голосом откликнулся Майк. «В перестрелке погибли двое. Остальные хорошо забаррикадировались. Когда мы уходили из засады, они должны были скрыться в дождевых коллекторах. А как отобьются, оттуда сразу к нам». «Они здесь уже не нужны», – заверила я, поправляя полы халата. «Дай отбой ребятам». «Я напишу им». Лика достала телефон, нахмурилась. «Нет связи». «Да, тут так», – подтвердила я и тут же перешла к главному. «Алексу ввели внутривенно много церебра». «Дела плохи». Майк побледнел и сел на постель рядом с другом. «Срочно нужно в больницу». «Я бы отвезла, да только сама еле отошла от переделки. Не смогла бы дотянуть его до машины. Так что поддержала его своей кровью и ждала тебя». «Хорошо, тогда не будем тратить время на разговоры. Алекс, давай помогу». Майк подался к другу. «Постой! Я вспомнила, что Алекс раздет. Сейчас он оденется, и ты спустишь его вниз». «Я и сам могу дойти». Было видно, что Алекс не готов принимать чрезмерную опеку и ощущать себя беспомощным. «Вот и славно!» Майк улыбнулся и похлопал друга по плечу. «Я подстрахую!» Майк с Ликой спустились вниз. Я достала из шкафа льняные серые штаны и рубашку. Помогла Алексу одеться. Хоть он браво заверял Майка, что сам спустится вниз, но по факту едва сумел одеться с моей помощью. У меня сердце кровью обливалось при виде него. Как можно было за столь короткий срок из несокрушимого боевого агента сделать инвалида? неспособного одеться. Это было ужасно. Хоть бы врачи смогли спасти его. Алекс попытался встать, но рухнул на постель. «Майк, иди к нам!» – позвала я. Алекс сглотнул ком досады и выругался. Появившись в спальне, Майк тревожно глянул на меня. Я коротко кивнула, давая знать, что все намного хуже, чем он предполагал. Майк стиснул зубы. «Давай, дружище, пойдем в машину!» Он перекинул себе через шею руку Алекса и поднял его. Тот еле держался на ногах. «Вот видишь, как хорошо! Уже стоим!» Он повел друга вниз. Алекс тяжело опирался на Майка и шаткой поступью двигался рядом. Мне было даже страшно смотреть на их перемещение. Казалось, один неверный шаг, и Алекс упадет, увлекая за собой Майка. Но друг крепко держал его и вел к машине. За всеми событиями я чуть не забыла про манускрипт. Он все так же лежал в кармане моей куртки. Я забросила ее в багажник машины Майка. Сама села на заднее сиденье. Майк уложил Алекса, устроив его голову на моих коленях. Они с Ликой сели спереди, и Майк тронул машину. Мы понеслись по дороге. Никогда прежде я не хотела, чтобы машина ехала еще быстрее, чем она может. Алекс вновь забылся в странном нездоровом сне, больше похожем на кому. «Дай мне нож», – велела я Лике. Она протянула его мне. Я полоснула себя по вене и приложила запястье к рту Алекса. Погладила его по голове, видя, как он глотает. «Вижу, ты стала донором», – голос Лики выдал удивление. «У меня не было выбора», – вздохнула я. Майк выжил из машины все, что можно, и мы на всех парах помчали к больнице.